Я опустилась на камни дороги, поджала под себя ноги, пытаясь хоть немного согреться, и приготовилась ждать. Умирать страшно только в первый раз. Потом к этому на редкость неприятному процессу привыкаешь. Туман уже плескался над моей головой, когда раздался немного раздраженный голос Индигерды. «А ты упрямая!» «Как у любой метаморф», — привычно огрызнулась я, не делая, впрочем, попытки подняться. Ноги замерзли до такой степени, что вряд ли бы мне удалось на них удержаться. «Ну что ж, в мое плечо больно вцепилась рука женщины, помогая мне встать. Считай, что я делаю это ради себя. Хочу хоть на миг вновь увидеть солнце». «Конечно, конечно», — с трудом выдавила я, звонко отбивая дробь зубами. «Только давай тогда поторопимся». В животе запульсировала тянущая несильная боль, словно при превращении в зверя. Затем закружилась голова, сильно до тошноты. Я едва вновь не уселась на дорогу, пытаясь остаться в сознании. Но все неприятные ощущения сразу прошли. «Когда понадоблюсь, позови», — раздался в голове насмешливый женский голос. И я постыдно отключилась, уже не в силах найти обратного пути в мир живых. В голове царил непонятный гул. Там что-то шуршало, булькало и переговаривалось разными голосами. Вроде бы люди беседуют, начнешь слушиваться, фразы на бессмысленные звуки распадаются. «Вот я и сошла с ума», – огорченно подумала я, пытаясь прогнать из своих мыслей посторонний навязчивый шум. «Жалко, а всегда выглядела столь уравновешенной особой». Кто-то из невидимых собеседников в голос расхохотался после такого спорного утверждения, но сразу же послушно смолк. А может, просто испугался, потому как в этот миг раздался громкий окрик откуда-то извне. «Тефна, ты жива?» «Мои уши!» – простонала я, сгибаясь в три погибели и прикрывая ладонями свои несчастные органы слуха. Затем рискнула открыть один глаз и сразу же в испуге закрыла его, потому как взгляд сфокусировался на огромном зеленом оке непонятного существа. «Тефна, это я!» – уже спокойнее повторил Гворий, отодвигаясь подальше, чтобы мне стали видны не только его глаза. «Зачем так орать?» – укоризненно спросила я, с трудом принимая вертикальное положение и ощупывая себя на предмет различных повреждений. «Мало ли, вдруг мертвые у меня руку или ногу оторвали». Просто так, чтобы пошутить. У них иногда очень странное чувство юмора обнаруживается. После первичного осмотра выяснилось, что все конечности у меня на законных местах. И нового ничего не выросло. А беглый взгляд на окрестности показал, что Гворий перенес меня из круга, уложил на мягкую траву и даже не пожалел свой плащ, чтобы прикрыть мое бездыханное тело. Предупредительно надо заметить. Мог бы оставить валяться совершенно голой, справедливо рассудив, что нечисть, тем более упокоенная, в излишних любезностях не нуждается. «Я испугался», – смущенно пробормотал тем временем полуэльф. «В первый раз видел, чтобы кто-то так долго был внутри круга. Потом излом захлопнулся, а ты так и осталась лежать на камнях. Вот и перенервничал немного». «Ясно», – коротко отозвалась я, думая совсем о другом. «Странно. Почему смерть не приняла меня в свои объятия? Я ведь на самом деле не смогла вернуться по дороге мертвых обратно в этот мир. По всем правилам, мое место теперь по другую сторону излома. Однако нет. Кто-то, видимо, решил, что такой исход дела будет слишком легким для меня». «О чем ты думаешь?» – с интересом спросил Гворий, рассматривая мое слегка озадаченное лицо. «Да так», – уклончиво ответила я, – и тут же осеклась. «Так, еще любопытнее, ведь на мне сейчас нет зеркальной защиты. Никакие чары не перенесли бы путешествие в мир мертвых и возвращение оттуда. Почему же Гворий не может прочитать мои мысли?» «Наверное, присутствие в моем теле Индигерды дает такой эффект», неуверенно предположила я, прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. «Вроде бы все как обычно, но По крайней мере, никакого постороннего присутствия в своих мыслях я не замечала. А вдруг Индигерда меня обманула и в действительности не пошла со мной? Но, с другой стороны, может, так оно и должно быть? Откуда мне знать, как надо чувствовать себя с душой умершего внутри? «Тефна, у тебя все получилось?» Тем временем продолжил меня тормошить Гворий. «Ты встретилась с Индигердой?» «Да», — кивнула я. «Более того, она согласилась нам помочь». «Вот как?» — искренне обрадовался полуэльф и принялся озираться по сторонам, словно разыскивая кого-то. «И где она?» «Где-то в моем теле», — пожал я плечами. Уверила, что придет на зов о помощи. Зря я это сказала. Гворий сразу же обернулся ко мне и принялся с любопытством рассматривать, видимо, ожидая, что сейчас перед его глазами предстанет давняя знакомая. «Не смотри», — покраснела я, плотнее укутываясь в плащ. «Я малость не одетая». Гворий спрятал улыбку в уголках губ, но послушно отвел глаза. Затем он сел подле меня и задумчиво посмотрел на небо, восточный край которого уже полыхал ярко-алым восходом. «Скоро сюда приедут храмовники», — негромко, словно рассуждая сам с собой, сказал он. «Готов поклясться, Мари прикроет весь отряд защитой, чтобы обезопасить себя от удара. Я мог бы попытаться прорвать ее, но так, боюсь, израсходую слишком много своих сил. Тогда на саму битву уже ничего не останется. А Мари действительно очень опытный и умелый маг, чтобы так безрассудно рисковать». «И что дальше?» – с тревогой спросила я, зябко передергивая плечами. «Необходимо, чтобы Рикки увидел меня, иначе ритуал открытия круга был проведен напрасно». «Знаешь, чего я не понимаю до сих пор?» Словно не заметив моего вопроса, негромко продолжил Гворий. «Точнее, я не понимаю двух вещей. Первое, зачем Мари так долго и убедительно рассказывал мне про свои планы, когда ты пленил неприятеля, совершенно не обязательно открывать ему то, что намерен с ним сделать в дальнейшем. Пусть лучше помучается неизвестностью. Однако храмовник был так любезен, что разгадку дела разжевал и положил мне в рот. С чего вдруг такие любезности к будущей марионетке?» Рассудив, что полуэльф обращается ко мне, я пожала плечами, но Гворий уже говорил дальше, не обратив на это внимания. «А второе, чему я никак не могу найти объяснение, так это роли книги про храмовые обряды во всем этом безобразии. Зачем она Марию? Если уже была проведена первая часть зачатия, то храмовники наверняка знают, как завершить начатое. Пробудить демона. Тем более, что вторая часть намного легче и, по сути, представляет формальность. Демон все равно проснется рано или поздно. Мари просто хочет, чтобы это произошло именно сейчас». Гворий помолчал, словно уловив какую-то мысль, но почти сразу продолжил, огорченно кашлянув. «Книга вообще никуда не вписывается. С ней связано слишком много вопросов. Правда ли то, что ее украли у храмовников? Я видел однажды, как строго охраняют храмовые библиотеки, поэтому с трудом могу представить, что такое дело возможно провернуть в одиночку. Но даже если закрыть на это глаза, то опять непонятно, каково значение этой книги в нашей истории. Почему тогда она оказалась у тебя, а не у Ширьяна, к примеру?» «Возможно, Аджи хотел меня предупредить?» – робко предположила я. «Показать, в какую неприятность я влезаю?» Гворий долго размышлял над моими словами, потом с сожалением покачал головой. «Все равно не сходится. Предположим, что книгу украл твой приятель. Но тогда возникает закономерный вопрос. Он что, знал планы Мария? Храмовники говорили мне, что пропажу в библиотеке обнаружили сразу же после бегства Ширьяна. Поэтому они и списали это происшествие на дело рук бывшего служителя бога. Но мы уже выяснили, что Ширьян не причастен к краже. Напротив, он сам искал эту или похожую книгу в Мэйчере. И что получается?» «Получается, что все ниточки ведут к Аджию», – пожал я плечами. «Именно он передал мне книгу. И он же нагло врал в лицо Ширьяну, когда тот выспрашивал о чем-нибудь подобном». «Твой приятель блаженный умом?» От такого неожиданного вопроса я даже поперхнулась, но потом отрицательно мотнула головой. Гвори вздохнул и продолжил, поясняя смысл своей странной фразы. «Но почему тогда он вручил тебе книгу на виду у Ширьяна? Знаю точно, что храмовник сам не прочь завладеть столь ценной вещью. Создается впечатление, будто тебя намеренно подставили под удар». «Но зачем?» – тихо взвыла я, не ожидая такой подлости от давнего друга. «Я верю Аджию. Он бы не пошел на такое». «Сам не понимаю», – с растерянным видом развел руками полуэльф. «И потом, Дори-то откуда знал про книгу? Если бы Мари с его дружками узнали, что именно ты хранишь за поясом штанов, то убили бы слишком умную нечисть сразу же. Но в тот момент, когда меня пленили, могу похлясться, моя милая невеста весьма расстроилась, увидев, что книга вернулась к законному владельцу. А вот Мари очень удивился, вдруг обретя давно потерянную вещь. Именно о ней он хотел поговорить со мной около круга». «Может быть, в игре участвуют не только мы, храмовники?» – неуверенно предположила я. «Что, если существует третья сила, которая умело стравила нас, а сама наблюдает за этим со стороны?» Гвори сгорбился, спрятав лицо в ладонях, и надолго замер, словно обдумывая мои слова. Потом неожиданно запрокинул голову вверх и расхохотался, громко и от души. Я, не ожидавшая столь неадекватной реакции, даже испуганно подпрыгнула на месте. Уж не сошел ли Гвори с ума, раздумывая над столь запутанным делом? «Тефна, ты прелесть!» – отсмеявшись, похвалил меня полуэльф. Затем наклонился ко мне и быстро чмокнул в щеку. «Ты самая сообразительная нечисть, которую я когда-либо знал». «Правда?» – немедленно загорделась я от похвалы. «И что же я такого умного сказала?» «Потом узнаешь», – легкомысленно отмахнулся Гвори и тут же мрачно добавил. «Если, конечно, мы выберемся живыми из этой неприятности. Но теперь я приложу все свои силы, чтобы выпутаться. Еще слишком многое мне надо разузнать». Я обиженно нахмурилась и открыла было рот, чтобы потребовать от Гвори немедленного изложения всех его соображений и догадок. Но он уже вскочил на ноги, с тревогой прислушиваясь к чему-то. «Едут», – наконец с уверенностью заключил он и больно подхватил меня под локоть, рывком поднимая на ноги. «Быстрее, Тефна, ставь свою зеркальную защиту, а я замаскирую нас так, что ни один храмовник даже вплотную не разглядит. Когда Мари начнет ритуал, призовешь Индигерду. Пусть пообщается с сыном под моим прикрытием. После чего превращайся в кошку и беги, куда глаза глядят, не оборачиваясь и не мешкая». «А ты?» – глупо поинтересовалась я, почувствовав, как сердце вновь сжалось от дурного предчувствия. «Обо мне не беспокойся!» Гвори страшно ощерился в хищном оскале, на миг становясь до ужаса похожим на степного орка. «У меня тут будут кое-какие делишки. Не волнуйся, я найду способ разыскать тебя, когда битва завершится». «Но это же безумие!» – воскликнула я. «Тебе не справиться со всеми!» «У меня нет другого выхода», – глухо отозвался он. «На карту слишком многое поставлено. Давай, Тефна, сейчас каждая секунда на счету. Ставь защиту». Гвори внезапно нахмурился, словно только сейчас поняв, что все это время меня не прикрывали зеркальные чары. Видно, дошло наконец-то, что ему ничто не мешало все это время читать мои мысли. Но злорадствовать над недогадливым полуэльфом и в самом деле было некогда. Я зажмурилась и послушно забубнила раз и навсегда выученное наизусть заклинание. А когда открыла глаза, нас укрывала мягкая невесомая пелена маскирующего колдовства. Гвори явно пожадничал или просто побоялся израсходовать слишком много своих сил, очертив столь малый невидимый круг, что стоять пришлось едва ли не в обнимку. Даже шага в сторону не сделаешь, сразу же на открытом пространстве окажешься. Нельзя сказать, чтобы такая близость полуэльфа была мне неприятна, но, если честно, я чувствовала себя несколько неловко, прижимаясь всем телом к Гворию. Да еще и плащ, зараза, так и норовил распахнуться, выставив меня в совсем уж неприглядном виде. «Не дергайся!» – прошипел Гворий, когда в очередной раз я едва не открыла наше месторасположение, попытавшись незаметно хоть чуть-чуть отодвинуться. опустил руки мне на талию и изо всех сил привлек меня к себе, после чего с возмущением жарко прошептал на ухо: «Ничто твоей чести не грозит». «Надеюсь», — огрызнулась я, внутренне смирившись со своей участью.